Глава 27. Ольга редко смотрела в зеркало, выходя из гостиничного номера или квартиры Николая. Не потому, что боялась увидеть в отражении себя прежнюю, ту, что когда-то верила в любовь и доверяла людям, а потому, что ей не хотелось заглядывать в собственные глаза. Там не было ничего нового. Только пустота, которую Николай умело наполнял иллюзиями. Он умел говорить правильные слова, создавая впечатление, что видит ее насквозь, что понимает, каково это — быть запертой в золотой клетке. Его голос звучал уверенно, его руки касались ее легко, но в этом касании чувствовалось нечто большее, чем просто желание. Внимание, забота, интерес — все было рассчитано с точностью хирурга, вскрывающего пациенту грудную клетку. Ольга тянулась к этому, как человек, умирающий от жажды, тянется к воде, не задумываясь, отравлена ли она. С каждым днем Николай становился для Ольги не просто любовником, а чем-то большим, убежищем от реальности, в которой она существовала. Он не требовал ничего лишнего, не ставил условий, не просил обещаний. Их отношения строились на простых, но безупречно выверенных правилах. Он давал ей ощущение свободы, а она позволяла себе верить, что эта свобода настоящая. В его руках она забывала о своем статусе, о взглядах окружающих, о необходимости соответствовать чужим ожиданиям. Здесь, среди мягких простыней роскошных отелей, в полутьме дорогих апартаментов, она могла раствориться в моменте, не думая о том, что будет дальше. Николай был терпелив, внимателен, он знал, когда следует отступить, а когда сделать шаг вперед. Он не говорил ей о чувствах, но в его молчании было больше смысла, чем в сотнях чужих признаний. Он умел быть рядом так, как никто до него, без давления, без попыток что-то доказать. Он просто принимал ее такой, какой она была в эти моменты, без масок, без необходимости быть кем-то, кроме себя самой. Именно это и делало его таким опасным. После бурных моментов страсти она лежала рядом, глядя в потолок, слушая ровное дыхание мужчины, который дал ей то, чего она даже не осознавала, что ищет. Свободу, пусть не настоящую, пусть временную, но все же свободу. С тех пор они встречались регулярно. Тайно, без обязательств, но с четким пониманием, что это не просто физическая связь. Николай играл роль идеального любовника, но не в привычном смысле. Он не задавал лишних вопросов, не требовал от нее признаний, не устраивал сцен ревности. Вместо этого он создавал пространство, в котором она могла быть собой или тем, кем хотела себя видеть. Он не давил, не требовал, не упрекал. Поначалу она пыталась сопротивляться. Не тому, что происходило, а тому, что она начинала чувствовать. Каждый раз, выходя из гостиничного номера, она говорила себе, что это в последний раз, что все это неправильно. Но уже через несколько дней ее ноги сами приводили ее туда, где она знала, что он будет ждать. Николай знал ее лучше, чем следовало бы. Он чувствовал моменты ее колебаний, умел вовремя отступить, чтобы дать ей самой захотеть вернуться. Он не торопил ее, не пытался заставить поверить в то, что между ними нечто большее, чем просто встречи, но именно это и делало его опасным. Ольга убеждала себя, что это просто страсть, что ей нужно выплеснуть накопившуюся боль, ощутить себя желанной, что это лишь игра, которая рано или поздно закончится. Но каждый раз, когда он смотрел на нее, когда его губы касались ее кожи, она понимала, это больше, чем игра. И больше, чем просто страсть. Они сидели в номере, наполовину утонув в мягких подушках дивана. Воздух был густым от запаха вина, дорогого табака, тонкого парфюма, оседающего на коже, смешиваясь с жаром приглушенного света. Полумрак делал очертания предметов размытыми, а легкие блики на поверхности бокалов придавали комнате зыбкую, почти интимную тишину. За окнами медленно двигался город, равнодушный к их встрече, не подозревающий, что именно сейчас между ними сплетается нечто, что уже не поддается контролю. Ольга смотрела на Николая, стараясь понять, о чем он думает, но его лицо оставалось непроницаемым, будто высеченным из камня. Он всегда умел держать паузу, создавать ощущение предопределенности, будто все, что сейчас произойдет, было задумано заранее. Это всегда тревожило ее. Он потянулся к бутылке, неторопливо наполнил ее бокал. Ее пальцы чуть дрогнули, когда она взяла его из его рук. Вино в стекле покачнулось, отразив вспышку неонового света, пробившегося с улицы. «Мы не можем жить так вечно», — произнес он спокойно, будто продолжая разговор, который она не припомнила, чтобы начинала. Она почувствовала, как внутри что-то сжалось. Эта фраза показалась ей слишком конкретной, как будто он уже знал, как продолжится этот вечер. «Ты о чем?» Голос ее прозвучал тише, чем она хотела. Николай посмотрел на нее внимательно, мягко, с легкой улыбкой, но в его взгляде было что-то холодное, что-то, от чего по коже пробежал неприятный холодок. «О нас», — сказал он ровно. Ольга сделала глоток, прикрыла глаза. Это слово всегда звучало странно. Оно предполагало что-то большее, чем она готова была принять. «Ты же понимаешь, что Лена не даст нам свободы?» Николай заговорил неторопливо, рассудительно, будто произносил это не впервые, а просто позволял ей осознать неизбежное. «Что бы ты ни делала, как бы ни пыталась ей угодить, она никогда не отпустит тебя». Ольга молчала, глядя в темнеющее стекло окна. Он говорил правду. «Ты думаешь, это твоя жизнь?» Его голос стал мягче, но в нем чувствовалась сталь. «Нет, это ее сценарий. Ты в нем не главная героиня. Ты просто одна из фигур». Она вздохнула, покачая головой. «Я знаю». Николай чуть подался вперед, оперся локтями о колени. «Тогда почему ты ничего не меняешь?» Ольга безрадостно улыбнулась. «А как?» Николай не ответил сразу. Он просто смотрел на нее, будто оценивая. «Выход есть всегда». Ольга почувствовала, как ее пробрал холод. «Какой?» Он медленно поднял бокал к губам, не отводя взгляда. «Ты можешь освободиться сама». Она замерла, ощущая, как в груди разливается липкий страх. «Что ты имеешь в виду?» Николай наклонил голову, его улыбка стала шире. «Я ничего не предлагаю. Я просто говорю, что у тебя есть выбор». Ольга резко выдохнула, поставила бокал на столик. «Нет, ты говоришь что-то конкретное». Он не ответил. Тишина затянулась, становясь почти удушающей. Николай медленно повернул бокал в руках, позволяя вину лениво стечь по стенкам стекла. Он взглянул на Ольгу с выражением, в котором не было ни удивления, ни напряжения, лишь холодная, выверенная уверенность. «Тебе когда-нибудь приходило в голову, что единственное, что мешает нам быть вместе, это он?» Его голос прозвучал ровно, без нажима, будто он обсуждал погоду. Ольга сжала пальцы на ножке бокала. Вдруг что-то сжалось, но она заставила себя говорить спокойно. «Николай!» «Послушай!» Он слегка подался вперед, касаясь локтями коленей. «Он не любит тебя. Ты сама это знаешь. Ты для него только деталь в механизме Лены, а для Лены просто инструмент. Разве не так?» Она отвернулась, но он не дал ей уйти от разговора. «Я не говорю, что ты должна что-то делать», — продолжал он мягче, но в его голосе звучала опасная нота. «Просто задумайся, Оля. Ты можешь избавиться от клетки, в которой тебя держат. Ты можешь жить так, как хочешь. Сама, свободно». Она повернулась к нему резко. Николай наклонился вперед, глядя на нее с той самой полуулыбкой, в которой не было ни капли сомнений, только хищная уверенность. «Надо убить Орехова», — сказал он спокойно, словно обсуждал погоду, и от этого спокойствия Ольгу бросило в дрожь. Николай не отвел взгляда. Напротив, он чуть улыбнулся, как будто наслаждался этим моментом. «Именно», — произнес он спокойно, словно обсуждал деловую сделку. «Это решит все наши проблемы, Оля. Ты больше не будешь жить по ее правилам, а он не будет стоять между нами. Ты сможешь быть свободной». Ее пальцы сжались на ножке бокала. Она чувствовала, как в груди нарастает глухая тревога. «Ты сошел с ума!» «Почему?» Николай чуть склонил голову на бок, изучая ее реакцию. «Разве он тот, кто тебе нужен? Разве ты сама не мечтала о другой жизни?» «Но не такой ценой!» Голос ее дрогнул, но она тут же взяла себя в руки. «Ты хочешь, чтобы я стала убийцей?» Он усмехнулся, пригубив вино. «Я хочу, чтобы ты стала свободной. А какой ценой, зависит от тебя». Николай медленно качнул бокал, наблюдая за движением жидкости. «Я ничего не предлагаю, Оля. Я просто напоминаю, что иногда люди сами создают себе тюрьму, потому что боятся выйти за ее стены». Ее сердце глухо стучало в груди. «Это безумие!» «Возможно. Ты хочешь, чтобы я...» Я хочу, чтобы ты поняла, что живешь не свою жизнь. Его голос стал чуть тише, но тверже. Что ты никогда не будешь свободной, пока существуешь в рамках, которые тебе навязали. А Ольга медленно покачала головой. Нет. Хорошо. Николай спокойно кивнул, сделал глоток вина. Забудь об этом. Но как бы она ни пыталась заставить себя забыть этот разговор, ее мысли вновь и вновь возвращались к тем словам, которые Николай произнес с пугающей легкостью. Они застряли в сознании, переплетаясь с самыми темными страхами и запретными желаниями, которые она так долго хоронила внутри себя, не позволяя им даже пробиться на поверхность. Теперь они всплывали сами, настойчиво, неумолимо, превращаясь в зыбкое, мучительное осознание того, что сказанное нельзя просто стереть. Снаружи жизнь продолжала идти своим чередом. Ольга пыталась сделать вид, что ничего не изменилось, что этот разговор не оставил на ней следа, но каждое ее движение стало чуть более напряженным. Каждая встреча с Ореховым наполнялась странной липкой отстраненностью. Она не могла смотреть ему в глаза, не могла вынести его присутствие, не могла находиться рядом, не слыша в голове спокойный, уверенный голос Николая. Она не говорила об этом, не произносила ни слова, не пыталась вернуться к этой теме, но это не имело значения. Мысль уже поселилась в ее сознании, пустила корни, окутала ее своим холодным, неизбежным присутствием, и теперь от нее не избавиться. Ольга не сразу осознала, насколько глубоко в ней засела эта мысль. В первые дни она пыталась вытеснить ее, заглушить привычным распорядком, утренним кофе, механическими разговорами с Ореховым, бледными улыбками, которые давно стали частью маски, без которой уже не могла выходить в люди. Женщина убеждала себя, что все это лишь слова, случайный разговор, не имеющий никакого значения. Но как только наступала ночь, когда в доме гасли последние огни, когда воздух наполнялся тягучей тишиной, а дыхание мужа становилось единственным звуком в пространстве их спальни, ее накрывало с новой силой. Ольга смотрела на спину супруга, на медленный ритм подъема и опускания груди, и внутри все сжималось. Раньше Виталий казался чужим, теперь чужим и ненужным. Мужчина жил рядом, как старый предмет мебели, который перестаешь замечать, но который занимает слишком много места. Все в его облике раздражало. Уставший, безразличный взгляд, неторопливые движения, сам факт его присутствия. Временами она ловила себя на мысли, что считает минуты, пока он не уйдет в кабинет, в спальню, в свой отдельный мир, где ее не существует. Подобные моменты раньше просто не привлекали внимания, но теперь ощущались физически. Низкий голос был невыносим. Каждое слово разъедало нервы, даже редкие отстраненные прикосновения походили на механическое действие, лишенное всякого смысла. Она пыталась справиться с этим, убеждала себя, что все пройдет. Но время шло, и вместо облегчения приходило только одно – осознание, что назад дороги нет. Она избегала Николая, больше не отвечала на его сообщения, не появлялась в тех местах, где могла его встретить. Каждый раз, когда тянулась к телефону, чтобы набрать номер любовника, заставляла себя остановиться, сжимала пальцы, уговаривала себя, что так правильно. Но мужчина не торопился. Не искал встреч, не пытался загнать ее в угол, не предъявлял претензий. Это сводило Ольгу с ума. Он знал, что она вернется. Был уверен. Чем дольше она оставалась одна, тем сильнее ее разъедало сомнение. Однажды ночью Ольга проснулась от собственного крика, от липкого ужаса, охватившего ее изнутри. Во сне она уже сделала это. Видела, как Виталий захлебнулся, как его глаза наполнились страхом, как он пытался вдохнуть, но легкие уже не слушались, превращаясь в сдавленные судорожные мешки. Она стояла рядом, наблюдала, а потом поняла, что улыбается. Не в силах дышать, женщина метнулась в ванную, сдернула с себя ночную рубашку, включила холодную воду и опустила ладони в ледяной поток, пытаясь унять дрожь. Это был всего лишь сон, просто сон. Но едва лишь холодные капли воды коснулись ее ладоней, ледяной поток, казалось, должен был отрезвить, разогнать хаотичный вихрь мыслей, но вместо этого принес другое осознание, более пугающее, чем сон. Дело было не в том, что она увидела, не в ужасе, который испытала, наблюдая за агонией мужа, И даже не в том, что этот образ повторялся в ее сознании снова и снова. По-настоящему страшно было не это, а то, насколько легко все далось. Насколько естественно ей казалось стоять там, не вмешиваясь, просто смотря, как Виталий умирает. Как будто все происходило так, как и должно было произойти, без противоречий, без терзаний, без сожалений. И от этого внутри нее что-то сжалось, что-то должно было кричать, но вместо этого смиренно молчала, позволяя этой мысли укрепиться, стать частью ее самой. Прошла неделя, наполненная тревожной тишиной, бесконечными размышлениями, разъедающими сознание, беспокойными ночами, во время которых она лежала в темноте, уставившись в потолок, пока в голове вновь и вновь звучали его слова. С каждым днем сопротивление ослабевало, мысли становились навязчивее, и в конце концов она поняла, что ее ноги сами ведут ее в знакомое место. Когда она вошла в номер, Николай даже не поднял бровей в удивлении. Он уже знал, что этот момент наступит. Его поза была расслабленной, на лице читалась спокойная уверенность, но в глубине глаз таилась тонкая, едва заметная усмешка, удовлетворенность хищника, который терпеливо поджидал, когда жертва перестанет метаться и сама вернется к нему. Ольга чувствовала, как в горле застревают слова. Они не находили выхода, путались в мыслях, и вместо того, чтобы разорвать эту давящую тишину, женщина просто стояла, напряженно всматриваясь в него, пытаясь отыскать хоть намек на сомнение, но его не было. — Ты ведь уже все решила, — произнес Николай наконец, нарушая паузу, но не добавляя облегчения в ее состояние, словно его слова не предлагали выбора, а лишь озвучивали очевидное. Вопрос только в том, когда ты признаешь это самой себе. Ты не обязана ничего делать, но если решишься, я обо всем позабочусь. Он наблюдал за ее лицом с легким любопытством, без малейшего признака давления, будто просто ждал, когда она сама сделает шаг, к которому он ее методично подталкивал. Тон Николая был ровным, спокойным, но именно в этом спокойствии и крылось нечто, что заставляло кровь в ее жилах идти быстрее. Будто перед ней не предложение, а приговор, который она в конечном итоге произнесет сама. Николай не прикасался к ней, не приближался, но его присутствие было осязаемым. Ольга ощущала, как тепло его тела наполняет пространство между ними, как воздух становится плотнее, как тишина между фразами приобретает вес. «Я понимаю», — он наклонился чуть ближе. «Ты боишься». Ольга вздрогнула, но не отодвинулась. «Я не могу». Николай достал из кармана что-то маленькое, стеклянное, положил перед ней. «Никакой боли», — сказал он так буднично, что ее передернуло. «Он просто заснет». Небольшой стеклянный флакон без каких-либо опознавательных знаков лежал на столе между ними, казалось совсем невесомый, но в этот момент он обладал весом гораздо большим, чем любой предмет в этой комнате. Прозрачная жидкость внутри поблескивала под мягким светом лампы, создавая ощущение почти пугающей обыденности. Ничего примечательного, никаких угроз, ни запаха, ни цвета, просто жидкость. Но Ольга не могла отвести от нее взгляда, потому что понимала, за этой невинной оболочкой скрывалось решение, которое способно перечеркнуть всю ее жизнь. Пальцы непроизвольно дрогнули, когда взгляд скользнул по поверхности стекла, и внезапно ей показалось, что оно пульсирует, дышит, зовет ее принять то, что уже стало частью ее мыслей. «Это невозможно». «Это проще, чем ты думаешь». Женщина медленно покачала головой. «Я не могу». «Ты ведь уже решила». В его голосе не было ни нажима, ни угрозы. Только спокойная констатация факта. Ольга вскочила, чувствуя, как задыхается, как стены этого номера вдруг стали слишком тесными, как ее собственное тело перестало подчиняться. Николай даже не сделал попытки удержать ее, не произнес ни слова, не бросил вслед ни одного упрека или попытки образумить. Он не нуждался в этом. Мужчина лишь наблюдал, как она бросается прочь, точно зная, что страх, сомнение и разрывающее сознание мысль сделают за него всю работу. Он знал, что в конце концов она снова окажется перед его дверью, потому что это не было вопросом силы воли, морали или принципов. Это было лишь вопросом времени. Ощущение времени растворилось. Дни слились в одну непрерывную вязкую туманность, в которой не существовало четких границ между вчера, сегодня и тем, что должно было произойти. Мысли метались, разрываясь между страхом и странным противоестественным спокойствием, словно ее сознание уже заранее решило за нее. Она не помнила момента, когда рука потянулась к дверной ручке, не осознавала, как шаг за шагом преодолела путь, приведший к этому порогу, но теперь стояла здесь, перед закрытой дверью, зная, что внутри ждет не ответ, а окончательное закрепление ее судьбы. Она подняла руку, постучала. Пальцы дрожали, но не от холода, а от осознания, что делает шаг, после которого пути назад уже не будет. Дни между этими двумя встречами растворились в какой-то мутной вязкой реальности. Ольга не могла ни есть, ни спать, ни думать о чем-то другом, не отвечала на звонки, не разговаривала с Ореховым, уходила в себя глубже, чем когда-либо. А потом вдруг поняла, что стоит у двери, стучит в нее, прижимает дрожащую ладонь к косяку, чтобы не упасть. Дверь распахнулась спустя всего несколько секунд, словно Николай все это время ждал за ней, уже предвидя ее приход, зная, что этот момент неизбежен. В его глазах не было ни удивления, ни нетерпения, лишь спокойная, тщательно выверенная уверенность в том, что решение уже принято. Ольга замерла на пороге, не в силах сделать шаг вперед или развернуться обратно, и в этот миг между ними повисло тяжелое молчание, наполненное смыслом. Он не произнес ни слова, не спросил, почему она здесь, не сделал ни малейшего движения, но уголки его губ дрогнули в едва заметной улыбке, жесте, который одновременно подталкивал ее внутрь и давал понять, что выхода больше нет. «Ты приняла решение». Ольга медленно кивнула, ощущая, как дрожь пробирается по позвоночнику, но не от холода, а от осознания того, что ее решение было принято еще до того, как она пришла сюда. Еще несколько дней назад она твердой рукой захлопнула за собой дверь в прошлое, сделав первый шаг в неизвестность. Она не знала, что именно соглашается сделать в этот момент, но понимала, что назад пути уже нет. Николай не задал ни одного лишнего вопроса, не дал ей ни малейшего шанса усомниться, не спросил, уверена ли она в своем выборе. Он лишь коротко и без тени сомнения изложил все, как если бы обсуждал детали деловой сделки. В его голосе не было эмоций, только холодная практичность. Для него это был просто очередной шаг, механизм, который нужно было запустить, чтобы довести все до логического завершения. «Подлить яд в вино». Она слышала голос любовника, но не понимала, говорит он вслух или это лишь эхо ее собственных мыслей. «Это должно случиться в определенный вечер, когда он будет дома». Ольга стояла неподвижно, ощущая, как слова проникают в сознание, становясь частью нее. «После смерти мужа ты официально станешь вдовой. Никто не заподозрит тебя». Пальцы сомкнулись вокруг крошечного флакона. Николай скользнул взглядом по ее руке, и уголки его губ чуть дрогнули. «Все будет так, будто ничего не произошло». Ольга медленно кивнула, ощущая, как ее собственное тело придает здравый смысл, уступая натиску слов, которые еще недавно казались невозможными. Верила ли она ему? Или пыталась убедить себя в том, что этот выбор не оставляет иного исхода? Осознание, что она больше не сопротивляется, обрушилось на нее с удушающей тяжестью, и от этого становилось по-настоящему страшно. Не сам поступок пугал ее, а та пугающая легкость, с которой мысль о нем перестала казаться чужеродной. Лена листала папку, не торопясь. Страницы скользили под пальцами, аккуратно прошитые, без заломов, без помарок. Работа ее людей всегда была безупречной. Каждая деталь зафиксирована, каждая цифра выверена, каждое движение прослежено с точностью до минуты. Она остановилась на одном из отчетов. Дата, место, имена. Николай и Ольга. 4 встречи за последнюю неделю. Отель, закрытая ложа в театре, частный кабинет ресторана. Разговоры зафиксированы частично, но этого было достаточно. «Сколько еще?» – тихо спросила Лена, не поднимая глаз. «Доклад полностью готов. Последние данные поступили ночью», – ответил мужчина, сидевший напротив. Голос ее охранника был таким же ровным, как всегда, ни капли эмоций. Они работали вместе слишком долго, чтобы он позволял себе интонациями выдавать отношение к происходящему. Лена перевернула страницу. Финансовые транзакции. Николай снял крупную сумму. Часть средств ушла через посредников на счета, привязанные к фармацевтической компании. Затем были встречи с анонимными поставщиками. На камеры зафиксирован момент передачи. «Он осторожен», — задумчиво проговорила Лена. «Но недостаточно», — коротко заметил охранник. Она кивнула, пробежав глазами заключение. «Безупречная работа. Николай приобрел яд. Обсудил с Ольгой детали убийства. Подготовил все так, чтобы никто не заподозрил ее». Лена захлопнула папку и на мгновение прикрыла глаза, позволяя информации улечься в сознании. «Вы ожидали этого?» — спросил охранник. «Абсолютно», — коротко ответила она. Удивления не было, ни капли. Все шло именно так, как и должно быть. Николай делал ход, но это была его ошибка. Он не понимал, что играет по ее правилам. «Что прикажете?» Она задумалась, коснувшись пальцами гладкой поверхности стола. «Ничего». «Ничего?» «Следите за ними. Фиксируйте все». Охранник позволил себе секундную паузу. «Вы не хотите предотвратить это?» Лена подняла на него взгляд. «Я хочу, чтобы это дошло до конца». Мужчина кивнул. «Понял». Она снова раскрыла папку и медленно пролистала назад, глядя на фотографии, снятые с камер наблюдения. Ольга, Николай. Их руки случайно касаются друг друга. Ее взгляд, напряженный, но уже не испуганный. Его улыбка, легкая, расслабленная, уверенная в победе. Лена провела пальцем по изображению. «Думаешь, он верит в это?» — задумчиво спросила она. «В то, что контролирует ситуацию?» — уточнил охранник. Она улыбнулась уголком губ. «Именно. Он думает, что ведет партию». «А ведь он всего лишь пешка». Лена сложила папку, аккуратно выровняв документы. «Дайте им возможность сделать следующий шаг». Охранник кивнул. «Как скажете». Лена откинулась на спинку кресла и задумчиво провела пальцами по подбородку. Игра только начиналась. В доме Орехова царила безупречная тишина, пропитанная густым ароматом дорогих сигар, выдержанного коньяка и свежесрезанных цветов, расставленных по столу в высоких вазах. Легкий звон приборов, приглушенные голоса официантов, расставляющих блюда, мерное тиканье антикварных часов на стене — все звучало равномерно, плавно, будто вечер был сплетен из заранее продуманного сценария, которому следовали все присутствующие. Николай сидел напротив Орехова, расслабленно откинувшись на спинку стула, наблюдая за тем, как мужчина методично отрезает кусочек мяса, неспешно подносит его ко рту и пережевывает, даже не поднимая взгляда. Он не торопился, не заполнял паузу словами, и именно это раздражало. Николай давно понял, что такие люди предпочитают играть в молчаливое превосходство, заставляя собеседника первым нарушить тишину, но он не был тем, кто допускает слабость, он ждал. «Вы редко приглашаете гостей, Виталий», — наконец проговорил Николай, делая неторопливый глоток вина. «Приятно быть исключением». Орехов медленно поднял глаза, прищурился, едва заметно улыбнулся. «А вы умеете ценить исключения?» Николай ответил таким же легким, почти ленивым движением уголков губ. «Только если они действительно того стоят». «Какой тонкий комплимент!» Орехов откинулся на стуле, скользнув взглядом по бокалу, который вращал в пальцах. «Я ведь давно думаю, Николай, почему вы вдруг решили проявить такое внимание к нашей семье?» Вопрос прозвучал буднично, но в нем читалось нечто большее. «Разве для этого нужна причина?» Николай поднял брови, чуть склонил голову на бок, играя роль человека, искренне недоумевающего. «Всегда есть причина», — тихо проговорил Орехов, ставя бокал на стол. Ольга застыла, сжимая бокал в пальцах, ощущая, как тонкое стекло нагревается от ее кожи. Взгляд Виталия был пронзительным, испытующим, но его выражение оставалось непроницаемым. Он не торопился, не задавал вопросов, лишь выжидал, будто растягивал этот момент, наслаждаясь напряжением, повисшим между ними. В ее голове метались мысли. Он догадывается? Или это просто его привычная манера держать всех в тонусе, заставляя сомневаться, теряться, искать скрытые смыслы там, где их нет? Каждое его слово, каждый жест теперь казались ей многослойной игрой, в которой она не могла понять, кто ведет, а кто лишь подстраивается под темп партнера. Она знала одно – любая ошибка, любое неверное движение могли обернуться катастрофой. «Мне казалось, что вы человек практичный». Николай неторопливо поставил приборы на тарелку, сложив руки на столе. «Семья, бизнес, успех. Вы ведь ничего не делаете просто так». «Верно», — Орехов кивнул, чуть подался вперед, изучающе глядя на гостя. «И именно поэтому меня удивляет, когда кто-то пытается убедить меня, что делает что-то без причины». «А если причина — симпатия?» «Симпатия?» — Орехов усмехнулся, чуть качнул бокал, наблюдая, как темная жидкость лениво скользит по стеклу. «Симпатия между деловыми людьми – вещь редкая. Впрочем, куда интереснее симпатия между мужчиной и женщиной, не так ли?» Николай улыбнулся, взглянув на Ольгу. Она молчала. Ее пальцы чуть сильнее сжали ножку бокала, но выражение лица оставалось нейтральным. «Возможно», – протянул Николай. «Ольга», – Виталий медленно повернул голову к жене. «А что ты скажешь?» Она приподняла брови, изображая легкое недоумение. «О чем?» «О том, как важно быть честным». Ольга медленно поставила бокал на стол, провела пальцами по его краю. «Важно, но не всегда уместно». Виталий усмехнулся. «Умный ответ». «Я стараюсь». Ее голос был тихим, но твердым. Николай наблюдал за этим диалогом с неподдельным интересом. Ему нравилась эта игра. Но сегодня вечер принадлежал ему. «Может, выпьем?» – предложил он, перехватывая инициативу. Ольга взяла бутылку вина, уверенно разлила его по бокалам. Движения были точными, отрепетированными, но внутри все дрожало. Николай наблюдал за ней, подмечая малейшие изменения в выражении лица, не упуская ни одного жеста. Она выглядела собранной, но он знал, что творилось внутри. Все шло по плану. Николай взял бокал, наклонился к бутылке, словно оценивая ее содержимое, и с той же невозмутимостью, с которой совершал сотни деловых маневров, быстро и точно добавил несколько капель из флакона в бокал Виталия. Ольга не пошевелилась, не выдала себя ни движением, ни взглядом, но он почувствовал, как ее дыхание сбилось. Она не остановила его. Темная жидкость растворилась в вине, не оставив ни следа. Николай выпрямился, провел пальцем по краю бокала и, улыбнувшись, плавно пододвинул его к Орехову. «За честность?» — тихо предложил он. «За честность?» — тихо вторила она. Виталий неторопливо протянул руку, и кончики его пальцев уже коснулись стекла, когда дверь распахнулась с резким властным толчком, заставившим люстру над столом дрогнуть, а свечи в массивных подсвечниках вспыхнуть в новом, более резком свете. Неожиданно в помещение зашли полицейские. Их шаги были четкими, слаженными, без намека на суету, словно операция уже давно отрепетирована до идеала. Вместе с ними вошла Лена, неторопливо, с той самой легкостью, с которой человек вступает на собственную территорию, где все принадлежит ему. Она двигалась уверенно, без лишних движений, словно этот вечер с самого начала был ее сценарием, а не их. Ее шаги звучали ровно, без суеты, без тени сомнения. Лена оглядела стол, скользнув взглядом по лицам присутствующих, задержавшись на Ольге, затем на Виталии, но дольше всего на Николае. В ее глазах не было злости, раздражения или удивления. Лишь холодная констатация очевидного. Все шло так, как и должно было. Официанты замерли, тишина повисла тяжелым колоколом над залом, отразившись в напряженном молчании всех присутствующих. Николай не сразу понял, что происходит. Но интуиция, отточенная годами, заставила его замереть, словно хищника, вдруг осознавшего, что он сам оказался в капкане. Грудь сдавила тяжелым предчувствием, и в следующий миг он понял – сценарий вышел из-под его контроля. Лена остановилась возле стола, сложила руки на груди и, скользнув по Николаю долгим оценивающим взглядом, чуть склонила голову, словно размышляла вслух. «Я ожидала большего, Николай!» «А ты оказался предсказуемым, даже скучным». Она произнесла это ровным, почти усталым голосом, но в нем звучала ледяная насмешка. Затем ее внимание переключилось на Орехова. В уголке губ мелькнула легкая отстраненная улыбка. «Виталий, дорогой, как жаль, что у тебя такие невнимательные гости. Чуть было не выпил ни того, что следовало. Ольга пришла к Лене в офис за день до планируемого убийства, когда вечер уже начал густеть, растворяя город в мягких отблесках фонарей. Шаги отдавались в холодных коридорах, пальцы дрожали, но она сжимала их в кулак, пытаясь скрыть напряжение. Она не знала, зачем согласилась на эту встречу. Лена не сказала ничего лишнего по телефону, просто назвала время и место, не дав выбора. Когда дверь открылась, в воздухе повисло напряжение. Ольга вошла, будто переступая невидимый порог между двумя мирами. Лена стояла у окна, спиной к ней, неспешно крутя в пальцах бокал с янтарной жидкостью. «Закрой дверь». Голос был ровным, даже мягким, но именно это пугало больше всего. Ольга подчинилась. Лена обернулась и жестом пригласила ее пройти дальше. Ольга шагнула вперед, но чувствовала себя так, словно двигается в замедленном темпе, как во сне, где каждый шаг дается с трудом. «Садись», — спокойно предложила Лена. Ольга села, но на краешек дивана, будто готовая вскочить в любой момент. «Ты ведь знаешь, зачем я тебя позвала?» «Нет», — голос дрогнул, прозвучал тише, чем хотелось. «Знаешь», — перебила Лена, глядя прямо в глаза. Ольга отвела взгляд. «Я знаю, что ты и Николай готовите убийство Орехова». Лена произнесла это без нажима, словно просто озвучивала очевидное, и в этой ровности было что-то, отчего холодок пробежал по коже. «Думаешь, он доверяет тебе? Думаешь, он рассказал тебе все?» Лена нажала кнопку на пульте, и на экране появилась запись. Ольга узнала этот вечер сразу. Тот самый номер в отеле, тот самый приглушенный свет. На экране она и Николай. Их приглушенные голоса, напряженные лица, его ладонь, небрежно скользнувшая по ее запястью, когда он передавал ей флакон. «Все будет просто», — голос Николая звучал уверенно. «Он ничего не почувствует». «А если что-то пойдет не так?» В ее голосе был страх. «Ничего не пойдет не так. Ты же доверяешь мне?» Он улыбнулся, но в его глазах не было тепла. Ольга вскинула руки к лицу, закрывая глаза, как будто могла спрятаться от происходящего. Затем медленно сползла с дивана на колени перед Леной. «Пожалуйста!» — ее голос сорвался. «Не губи меня!» Лена молчала, глядя сверху вниз на ее сжавшиеся плечи, на дрожь в руках, на лицо, которое уже ничего не скрывало. «Встань!» — сказала она спокойно. Лена вздохнула, поставила бокал на стол и, не торопясь, взяла пульт. «Смотри!» Она нажала кнопку, и экран, напротив, вновь ожил, вспыхнув резким белым шумом, прежде чем изображение прорезало темноту, заполняя комнату тусклым светом. В кадре появилось размытое, но не оставляющее сомнений изображение, знакомый номер отеля, приглушенное освещение, тени, скользящие по стенам. Ольга сжала подлокотник, пальцы побелели, когда взгляд выхватил самое главное — в центре экрана стоял Николай. Обнаженный, склонившийся перед кем-то, с опущенной головой, за его спиной темнели силуэты старух, их движения казались слишком резкими, чужими, хищными. Она замерла, затаив дыхание, ощущая, как внутри все сжимается в один болезненный комок. Смех, чужие руки, жесты, которые невозможно было не понять, все это складывалось в единое целое, становясь чем-то, от чего невозможно отвернуться. Ольга вскинула ладонь к губам, отшатнулась. «Нет!» — выдохнула она. Лена не выключила запись. Николай не сопротивлялся, не прерывал происходящее. Это было унижение, полное, абсолютное, зафиксированное камерой в каждом невыносимо долгом кадре. Ольгу передернуло. «Нет, это...» Лена спокойно взяла пульт и выключила экран. «Он использовал тебя», — сказала она ровно. «Ты была для него только инструментом». Ольга замотала головой, сжав пальцы на коленях, как будто пыталась удержаться за реальность. «Нет, это неправда». Лена чуть склонила голову, наблюдая за ней. «Он хотел не тебя, только деньги Орехова. Ты просто марионетка в его руках». Каждое слово Лены падало, разрывая сознание Ольги, оставляя внутри глубокие трещины, которые невозможно было игнорировать. Мысли спутались, сердце билось глухо, будто погруженное в густую вязкую тишину. Внутри росла паника, разрывая ее на части, но тело не подчинялось. Она сжала плечи, словно пытаясь удержать себя от распада, склонила голову, зажмурилась, но даже в темноте, за закрытыми веками, слова продолжали звучать, разъедая последние остатки самообмана. «Ты знала, что он из себя представляет, Оля?» Голос Лены стал мягче, почти заботливым. «Просто не хотела признаться себе». Ольга попыталась что-то сказать, но горло перехватило, будто внутри все сжалось от осознания, что пути назад больше нет. Тело охватило тяжесть, а воздух стал вязким, затрудняя дыхание, словно реальность вокруг давила на нее, вынуждая принять неизбежное. Лена потянулась к столу, взяла лист бумаги, плавно положила перед ней, рядом опустила ручку. «Напиши». Ольга медленно перевела взгляд на лист. «Что?» «Заявление. В полицию. О том, что Николай готовит убийство Орехова». Тишина была удушающей. «Я не могу». Лена слегка улыбнулась, не сводя с нее взгляда. «Ты можешь». Ольга застыла, будто каменея под взглядом Лены. Ее руки вцепились в подлокотники кресла, но тело не слушалось, словно чужая воля уже управляла каждым движением. В воздухе повисло напряжение, густое, как перед грозой, когда молния еще не ударила, но ее уже можно почувствовать кожей. В голове бушевал хаос. Мысли метались, разрывались на части, но не находили выхода. Ведь реальность, в которую она не хотела верить, уже сомкнулась вокруг нее железными тисками. Она знала, что Лена ждет ответа, но голос застрял в горле, и даже если бы она попыталась заговорить, ничего, кроме хриплого выдоха, не сорвалось бы с ее губ. «Ты понимаешь, что он сделает?» Голос Лены был ровным, без нажима, но каждая интонация резала точно выверенным лезвием. «Когда Орехов умрет, ты останешься с Николаем. И что потом? Ты правда веришь, что он любит тебя? Что все будет так, как ты себе представляла?» «Я...» «Ты не первая, Оля, и не последняя. Он меняет женщин, как карты в колоде. Он всегда остается игроком». Ольга закрыла глаза, но внутри все уже разрывалось. «Подумай о себе». Лена чуть подалась вперед, убрав лишнюю дистанцию. «О своей жизни». Ольга трясущимися пальцами потянулась к ручке. «Он меня убьет». «Нет», — Лена качнула головой. «Он этого не успеет сделать». Пальцы Ольги дрожали, сжимая ручку так, словно от этого зависела ее жизнь. Чернила медленно ложились на бумагу. Линии выводились нетвердо, словно последние сомнения боролись внутри. Но рука продолжала двигаться, подчинившись не разуму, а неизбежности. Подпись появилась внизу листа, окончательная и бесповоротная, закрепляющая не просто ее слова, но и новый поворот ее судьбы. На мгновение она замерла, всматриваясь в собственное имя, словно надеясь, что можно все стереть, перечеркнуть, взять назад, но Лена уже потянулась к бумаге, убирая ее со стола. Ольга выдохнула, чувствуя, как в груди что-то надломилось, окончательно и необратимо. Полицейские резко заломили Николая, силой заковывая его запястья в холодный металл наручников. Щелчок застежки прозвучал оглушительно, превращая символическую границу между свободой и пленом в нечто реальное, неоспоримое. Он больше не сопротивлялся, тело подчинилось чужой воле, а сознание плыло в вязкой удушающей пустоте, где все произошедшее сливалось в единую картину краха. Его шаги были медленными, словно ноги утратили силу, а тело стало чужим, не подчиняющимся ни разуму, ни остаткам воли. Он не осознавал, что именно случилось в тот момент, когда все перевернулось, когда уверенность в победе превратилась в вязкое, удушающее осознание краха. Лена наблюдала за ним, откинувшись на спинку кресла. Ее пальцы медленно скользнули по стеклу бокала, наполненного янтарной жидкостью. В ее взгляде не было ни жалости, ни раздражения. Лишь ленивый, даже слегка насмешливый интерес к тому, как рушится тот, кто еще недавно считал себя игроком, а теперь оказался не просто побежденным, а сломанным, стертым в пыль. «Подождите», — спокойно произнесла она, и полицейские, уже готовые вывести Николая, замерли. Лена потянулась к пульту, нажала кнопку, и экран, висевший на стене, ожил. Николай вздрогнул. Тело напряглось, будто удар пришелся прямо в солнечное сплетение. На экране появилось видео, и Николай застыл, не в силах ни отвести взгляд, ни осознать до конца, что именно он сейчас увидит. Камера медленно прорисовывала картину унижения. Он, лишенный одежды, опустившийся на колени, беспомощный перед теми, кто теперь владел его телом и волей. Изображение не оставляло места сомнениям. Каждый момент зафиксирован, выверен, растянут во времени, подчеркивая каждую секунду его падения. Экран мигнул, сменив ракурс, и закадровый голос диктора разнесся по комнате, звуча с ледяной четкостью новостного эфира. Внимание! В данный момент в прямом эфире транслируются кадры, которые потрясли общественность. Человек, которого вы видите на экране, Николай Орлов, известный бизнесмен, многократно фигурировавший в скандалах, теперь раскрыт во всей своей подлинной сущностью. Запись демонстрирует его в ситуации, которую невозможно истолковать иначе, как акт полного морального и физического падения. Гостиная наполнилась напряжением. Воздух стал вязким, плотным, как перед грозой. Николай задышал чаще, кожа подрагивала, но он не мог ни закрыть глаза, ни отвернуться. Кадры сменяли друг друга, беспощадно обнажая его слабость, его конец. Перед старыми мерзкими женщинами, касающимися его с неприкрытым наслаждением, смакуя каждое движение, каждый жест. Камера не оставляла пространства для домыслов. Все было видно. Каждый кадр, каждый звук. Гостиная наполнилась искаженными, липкими голосами тех, кто унижал его тогда. А теперь миллионы смотрели это в прямом эфире. Он дернулся, хотел отвернуться, но Лена улыбнулась, приподняла бокал, наслаждаясь происходящим. «Это идет на всех телеканалах». Ее голос был легким, почти веселым, но в нем звучала острота садистского наслаждения. «Тебя смотрит вся страна, Николай!» «Все, кто ты теперь? Кто ты без своего образа, без лжи, без силы?» Николай тяжело сглотнул. Руки полицейских крепче сжались на его запястьях, но он больше не пытался освободиться. «Ты!» Голос сорвался, едва слышный шепот, полный ненависти, бессилия, боли. Николай осознавал, что все кончено, что каждый шаг, каждый выдох теперь не имели смысла, ведь дорога назад оказалась перекрыта, а будущее безнадежно размыто, растворившись в пятнах грязного света экранов, на которых он стал объектом всеобщего презрения. Что его жизнь теперь не просто уничтожена, она растоптана, размазана по экранам, сделана предметом насмешек, грязных шуток, вульгарных мемов, которые заполнят интернет. «Ты победила, сука!» — прошипел он. Голос срывался на шепот, но в нем звучало столько ненависти, что даже воздух в комнате, казалось, стал гуще, тяжелее. Лена склонила голову на бок, будто размышляя. Затем улыбнулась, позволив уголкам губ чуть приподняться. Она хмыкнула, сделала глоток из бокала, позволяя паузе затянуться, прежде чем спокойно, но с откровенным презрением произнесла. «Я не просто побеждаю, Николай. Я стираю тех, кто посмел думать, что может меня переиграть». Этого было достаточно. Полицейские развернули его, и шаги Николая, прежде твердые, теперь были вялыми, как у человека, который больше не ощущает землю под ногами. Он уходил в пустоту, в тьму, в небытие, которое ждало его там, за стенами этого дома, где он больше не существовал. Орехов сидел в своем кабинете, не зажигая света. Густые тени скользили по стенам, а сквозь плотные шторы просачивался слабый свет ночного города, раскалывая темноту на бледные полосы. В воздухе стоял запах старого дерева, виски и легкой горечи сигаретного дыма, затянувшегося в пространство, но так и не развеявшегося окончательно. Он провел ладонью по лицу, затем опустил ее на подлокотник кресла. Мысли метались, сталкивались, превращались в бесконечную цепь вопросов, на которые не было ответов. Или, если быть точным, ответы были, но он не хотел их принимать. Виталий смотрел на документы, сложенные на столе, но не видел ни одной буквы. Перед глазами стояло другое. Кадры с экрана, лица людей, напряженные голоса, ощущения, от которых до сих пор сводило пальцы. Он видел, как Лена манипулировала этой ситуацией, видел, как все было разыграно идеально, безупречно, так, что никто даже не успел пошевелиться, и понимал, все это — лишь часть ее игры, еще один расклад на ее шахматной доске, где он и Ольга кем бы они ни казались себе, были всего лишь фигурами. Тихий скрип двери прорезал тишину кабинета, размывая границу между его одиночеством и реальностью, которая неизбежно возвращалась. Ольга вошла неслышно, остановилась у порога, наблюдая за ним. В ее взгляде было все — страх, благодарность, стыд и что-то еще, неосознанное, странное, будто она еще не решила, кем она теперь является. «Виталий!» — голос прозвучал неуверенно. Тот медленно поднял взгляд, изучая Ольгу, но не спешил с ответом, позволяя тишине между ними наполниться смыслом. Она не выдержала этой паузы, глубоко вдохнула, словно пытаясь собраться с мыслями, и, сжав пальцы в кулак, сделала шаг вперед, преодолевая незримую преграду между ними. «Я...» Ольга остановилась, стиснула пальцы, будто собираясь силами. «Я хотела сказать...» «Что все могло закончиться иначе?» Виталий выдохнул, усмехнулся, но в его голосе не было ни насмешки, ни злости. «Да», — она кивнула, — «это могло закончиться иначе». Она не приближалась, не опускалась в кресло напротив, просто стояла, будто давая ему время. «Лена спасла тебя», — сказал Орехов, изучая ее лицо. «Нас», — тихо поправила Ольга. Он посмотрел на нее внимательнее, затем слегка наклонил голову. «А ты ей благодарна?» Она не ответила сразу, перевела взгляд на окно, за которым отражались огни города. «Я не знаю», — честно призналась Ольга. «Она не спасает просто так». Виталий слабо улыбнулся. «Ты начинаешь понимать», — Ольга выдохнула. «Я понимаю только одно. Я чуть не стала убийцей». В комнате воцарилась тишина. Виталий медленно потянулся к бокалу, сделал глоток. «Но ты не стала», — Ольга кивнула. «Лена позволила нам быть вместе». Орехов снова усмехнулся, но в его улыбке не было легкости. «Она разрешила нам быть настоящей супружеской парой?» Ольга вздрогнула. «Лена позволила нам быть вместе, дала нам свободу, но и свое благословение она видит по-своему. Она сказала, что теперь у нас есть все, что мы хотим. Любовь, близость, жизнь, которой мы лишены. Но вместе с этим... Она ждет, что наша семья продолжится, что мы сможем дать будущее не только себе, но и тем, кто придет после нас. Она считает это естественным». Он поставил бокал, встал, подошел к окну, задержал взгляд на своем отражении. Все снова пошло по ее сценарию. Виталий чуть качнул головой. «Она делает людей счастливыми, но на своих условиях». Ольга сжала руки. «Разве это не имеет значения?» Он посмотрел на нее через отражение в стекле. «Для тебя?» Она сглотнула и затем отвела взгляд. «Для нас». Виталий повернулся, встретился с ней взглядом. «Тогда скажи мне честно, Оля». Его голос был тихим, но твердым. «Ты веришь, что мы теперь свободны?» Ольга не ответила сразу, но вместо слов ее губы дрогнули в слабой, едва заметной улыбке, в которой таилось нечто большее, чем просто ответ. Она медленно сделала шаг вперед, осторожно протянула руку, коснулась ладони Виталия, переплетая пальцы с его, и, не отводя взгляда, с легким вызовом притянула к себе. Горячее дыхание коснулось его кожи, прежде чем она шепнула ему прямо в губы. «Пойдем в спальню. Я так долго этого ждала». Виталий не сразу ответил, но в его взгляде мелькнуло что-то теплое, почти забытое за всем, что произошло между ними. Ее прикосновение, ее близость пробивали брешь в тщательно возведенной стене отчужденности. Взгляд метнулся к ее глазам, затем к губам, а затем в глубину себя, туда, где бурлило нечто противоречивое, но уже не поддающееся контролю. Он знал, что этот шаг неизбежен, что он сделан еще до того, как прозвучали слова. Его пальцы сжались крепче. Ответный поцелуй был сначала осторожным, но вскоре напряжение, копившееся слишком долго, прорвалось, сметая остатки сомнений. «Я тоже этого ждал». Голос Виталия стал мягче, но в нем звучала уверенность, в которой не было места сомнениям. Он провел пальцами по ее щеке, словно проверяя, не мираж ли это, а затем с теплой усмешкой добавил: «Давай сделаем так, чтобы эту историю писали только мы». Сестра могла расставлять фигуры. Но здесь, в этот момент, они принадлежали только себе.